Негодяй, ты, наконец, убрал эти два предмета. Я, этот старший, чуть не укурился этой демонической ци. Старейшина меча задыхался, когда его голос вышел из руководства меча. Суюн услышал и засмеялся. Старший, я пока не буду избавляться от этих предметов. Что, ты все еще хочешь, чтобы я находился в этой гниющей вони? Старейшина меча был поражен. Пожалуйста, помогите мне, старший, я верну к жизни секту безграничного меча. Прекрати нести чушь собачью, этот старший не поверит в тебя, ты должен убрать эту дрянь прочь. Я не могу, это будет последний шаг. Если старший поможет мне, я смогу добраться до божественных глаз небесной чешуи и мои силы увеличатся многократно, заявил Суюн. Последний шаг, старейшина меча не понял. Суюн кивнул. Старший, вам просто нужно еще немного потерпеть и тогда все закончится. Еще немного, это, хорошо. Старейшина меча вздохнул и согласился. Благодарю вас, старший, я верну вам долг за эту услугу, поспешно сказал Суюн. После чего, он поместил два элемента в руководство безграничного меча и поспешил к камню, наполняя отверстие в нем. Дьявольские предметы оказались внутри камня, покрытые руководством безграничного меча, чтобы покрыть их демоническую ци. Суюн вынул меч тысячи глубин, оказался у массива, и пролил несколько капель его пылающей демонической крови. Когда пылающая демоническая кровь войдет в контакт с демонической ци, произойдет взрыв. Хотя он будет не сильным, его было бы достаточно, чтобы раздавить камни. Когда придет время, все свелось бы к этой крови. Все было решено. Суюн забрал эти камни. Ах, да, точно. Как долго это немного продлится. В это время, из камней раздался голос старейшины меча. В лучшем случае до завтрашнего полудня. Что, в худшем случае посмотрим, как долго король небесной чешуи сможет выдержать. С этими словами, Суюн побежал. Черт, ублюдок, негодяй, ты играешь со мной. Быстро, убери эти предметы подальше. Быстро, сердито крикнул изнутри старейшина меча. Старший, я отплачу вам достойно. Суюн сказал это и использовал всю свою энергию, чтобы бросить камень. Чу, бульк, камень упал в озеро и вызвал рябь. Следующий день, перед разрушенной гостиницей семьи Хао собрались ученики семьи Су. Народ павильона давно ушел. Трудно было представить, что эти пьяницы могли бы на самом деле так рано встать, пристыдив семью Су. Су Гуаньхай и другие ученики внутренней секты стояли впереди своего отряда, разглядывая толпу. Выражение Су Гуаньхая было спокойным и скромным, но никто не смел торопить его. Несмотря на то, что он признал свое поражение перед Цзюэ Синши, его властной ци было достаточно, чтобы покорить многих людей. Даже внутренний ученик Су Юйкун был убежден. Все собрались, Су Гуаньхай остановился на некоторое время, прежде чем открыл рот. Различные кланы и секты города и озера Тайцин уже ушли, чтобы направиться в сторону озера Тайцин. Через полчаса мы выдвигаемся на собрание, прибудем около 9:11 утра. Все вы должны иметь в виду, что как только мы достигнем нашей цели, мы окажемся среди экспертов, драконов я не осмелюсь спешить, поэтому мы будем спокойно ждать. После того, как эксперты выманят короля, помогайте друг другу атаковать. Не влипайте в неприятности, не поднимайте лишний шум. В ваших силах принести честь моей семье Су. Не ударьте в грязь лицом нашей семьи Су. Понятно, да, закричали все хором. Хорошо, Су Гуаньхай кивнул головой. Все идите и подготовьтесь, мы выступаем немедля. Через полчаса, конвой аккуратно приблизился к окраинам города Снежного Тан, и встретился со многими экспертами из других кланов на пути. На самом деле, люди, которых семья Су отправила для миссии, были сравнительно слабее, так как все остальные кланы имели продвинутых духовных учеников и духовных учеников души, а также некоторых, чье культивирование нельзя было даже разглядеть, с силой, которая может заставить людей дрожать от одной только мысли о ней, в отличие от семьи Су, которая имела множество начинающих духовных учеников. Казалось, как будто это было их первое сражение с демоническим зверем на этапе духовного ученика души, хотя семья Су была просто там ради поддержки, все были очень рады, и они считали, что в будущем они могли бы похвастать другим людям, что они убили демонического зверя духовного ученика души в прошлом. Суюн был в задней части колонны, как и раньше, не говоря ни слова, не издавая ни звука. Су Гуаньхай иногда смотрел на него, но не говорил ни слова и вел конвой вперед. По пути были замечены различные секты и разные кланы. сектор распространяющегося огня, гора главного солнца, долина дымового ветра, три предмета божественного дворца, семья Ван. Даже ученики долины сердечных цветов и секты бессмертного меча были здесь. Можно сказать, что собрание, посвященное рыбалке, было роскошным. Сила короля была велика, но, казалось, что вскоре он станет мертвой рыбой. Разве это не молодой мастер Су? Раздался голос. Семья Су оглянулась. Молодой мастер Су, каждый здесь имел фамилию Су, кто их окликнул. Они увидели старейшину, чьи волосы были белыми, он вел группы девочек и мальчиков в пышных одеждах. Они были из долины сердечных цветов. Глаза зрителей загорелись. Ах, он мастер Гуй Мо Цзюэ из долины сердечных цветов. Увидев это, Су Юй Кун спешился со своего жеребца и немедленно поспешно подошел почтить Гуй Мо Цзюэ. Вы исцелили моего отца, который был болен. Я не могу поверить, что я встретил мастера еще раз. Мне так повезло. Гуй Мо Цзюэ причудливо посмотрел на Су Юй Куна и с любопытством спросил он. А ты? Я Су Юй Кун. Су Юй Кун, Гуй Мо Цзюэ, казалось, что-то припоминал. Он горько улыбнулся, слегка разочарованно. Я лечил несколько человек в моей жизни, и я не могу вспомнить их всех. Пожалуйста, прости меня. Ох, Су Юй Кун не сказал ни слова. Су Гуаньхай двигался тихо и уставился на Гуй Мо Цзюэ, пытаясь определить, кого тот искал. Гуй Мо Цзюэ поспешно подошел к хвосту конвоя, к жеребцу, всадник которого был одет в белые одежды и думал о чем-то с низко опущенной головой. Поравнявшись с жеребцом, он сказал с приветственным жестом: «Молодой мастер Су Юн, Гуй Мо Цзюэ здесь, чтобы засвидетельствовать свое почтение». Глаза членов семьи Су широко распахнулись. Великий мастер долины сердечных цветов, который был также известен как Гуй Мо Цзюэ, с умелыми руками и благочестивыми медицинскими способностями, был на самом деле так уважителен и смирен с учеником внешней секты семьи Су, как это было возможно. Даже ученики долины сердечных цветов остолбенели. Только те, кто видел Су Юна, не были так удивлены. Молодой человек получил комплименты от короля медицины, кто бы не испугался. Конечно, после того, как Гуй Мо Цзюэ отдал ему свое почтение, человек все еще не отвечал ему. Как обычно, он думал о чем-то с опущенной головой, как будто он не заметил, кто был рядом с ним. Су Юн. Су Гуаньхай не мог больше терпеть и поэтому выпалил. А, Су Юн был смущен, он поднял голову, чтобы увидеть, как Су Гуаньхай бросает на него многозначительные взгляды, и подмигнул ему. Су Юн был в шоке. Затем он повернулся, чтобы увидеть старшего, чьи волосы были белыми, как и его белые одежды, что улыбался ему. Су Юн никак не отреагировал. Он, казалось, нашел этот старшего знакомым, но не задумываясь спросил небрежно: «Кто вы?» Глава 112. Рыбалка. «Да что не так с этим уродом?» Гуй Мо Цзюэ фактически поклонился и согнул колени, чтобы прийти и поговорить с тобой, но ты на самом деле даже не знаешь, кто он. Все глотнули холодного воздуха в удивлении, и ученики из долины сердечных цветов смотрели на Су Юна с плохим намерением. Этот парень настолько подл. Гуй Мо Цзюэ именовался доктором призрачной руки, и был самым важным и высшим существом в глазах учеников долины сердечных цветов. Но в этот день, этот молодой человек в белом халате, верхом на жеребце, был на самом деле так груб. Как они могли не сердитесь? Но, не дожидаясь, пока ученики изольют свой гнев, человек тут же хлопнул себя по лбу и, выглядя запаниковавшим, ответил: «Ох, вы, что, тот самый Гуй Мо Цзюэ, ученики, семья Су?» Но Гуй Мо Цзюэ почтительно засмеялся и совсем не разозлился. «Да, это я. О, я не ожидал встретить вас здесь». Су Юн отвлекся и сказал: «Зачем вы здесь? Вы все пришли, чтобы присоединиться к рыбалке? Как король таблеток поживает? Молодой мастер то благословлен, король таблеток прекрасно себя чувствует, и что касается этой рыбалки, король небесной чешуи сделал так много зла, и люди находятся в бедственном положении, так, что я не мог не принять участие. Так что я отправился сам, а также взял нескольких выдающихся учеников, чтобы оказать помощь и спасти жизни, помощь тем гражданам, которые пострадали от короля, и помощь другим устранить главную причину катастрофы – короля небесной чешуи». Гуй Мо Цзюэ рассмеялся. Его чувства и действия по-прежнему выражали уважение, но он не позволил бы другим почувствовать, что он был слаб. Су Юн был смущен, находясь верхом на жеребце, он спешился и пошел пешком, чтобы пообщаться с Гуй Мо Цзюэ. Видя, что у Су Юна хорошие отношения с Гуй Мо Цзюэ, Люди семьи Су были удивлены и поражены. Никогда не мог бы себе представить, что Су Юн, этот сопляк, может зависать с людьми долины сердечных цветов. Бормотали люди в стороне. Оба глаза Су Юйкуна были переполнены гневом и зависти, когда он смотрел на Су Юна. Он фыркнул, повернулся и пошел прочь. Неудивительно, что Су Юн, этот сопляк, который считался отбросом в прошлом, смог на самом деле обучаться и развить силу. Все это именно потому, что люди из долины сердечных цветов вылечили его. Вылечили, да, думаю так. Он на самом деле считался беспрецедентным гением, когда он был молод. Так почему он вдруг стал бездарным? Сколько бы он ни тренировался, он не мог увеличить культивирование. Я предполагаю, что он получил какую-то травму, и за все это время он приобрел такое культивирование. Я считаю, что люди долины сердечных цветов являются единственными, кто мог бы помочь ему вылечить его травмы. Вот так его талант и оправился. Усиление культивирования. Это очень даже возможно, рассуждали ученики семьи Су. Су Юн навострил уши. Он слышал все эти слова и с облегчением тайно вздохнул. Его сердце расслабилось. Если бы это было в прошлом, и он встретился бы с жителями долины сердечных цветов, а семья Су узнала бы об этом, это привело бы к неприятностям. Но теперь все было по-другому. Присутствие Гуй Мо Цзюя объясняло причину, по которой он был так увлечен, культивируя свой собственный прогресс. Если эта новость достигнет ушей патриарха, и она не вызвала бы никаких подозрений. По крайней мере, существованию руководству безграничного меча не будет уделено внимания. Пока Су Юн разговаривал с Гуй Мо Цзюя, он не заметил, как прибыл к озеру Тайцин. Они ступили на рыхлую грязь, ветер слегка посылал волны заманчивого аромата. Су Юн вдохнул и осмотрелся. На озере Тайцин яблоку некуда было упасть. По скромным оценкам, здесь было, по крайней мере, от 3 до 4 тысяч учеников. Все секты и школы собрались по двое или трое, некоторые с несколькими сотнями, их было, по крайней мере, 20. Секта распространяющегося огня, гора главного солнца, долина дымового ветра, три предмета божественного дворца, семья Ван, павильон безжалостного сердца, долина сердечных цветов, секта божественного меча. Все крупные и малые силы южного региона собрались. Местность бурлила с шумом и волнением, но ожидались не только ученики. Настоящие эксперты пока еще не показались. Так много людей. Я никогда не думал, что собрание привлечет столько влиятельных фигур. Люди действительно уважают монастырь Тайцин. Ученики семьи Су были глубоко тронуты. Каждый огляделся вокруг, только чтобы увидеть, что над этим огромным озером Тайцин плавала огромная, изысканная пагода. Пагода выпускала круги золотой ауры, обволакивая все озеро. Плотная глубокая духовная ци смешивалась с ветром и ударяла по лицам. «Это подавляющая демонов пагода», — воскликнул Гуй Мо Цзюя. «Разве это артефакт главного инструктора трех предметов божественного дворца, Дяньхуна?» — спросил Су Юн. «В точку». Гуй Мо Цзюя кивнул головой. «Дяньхун использует пагоду, чтобы заключить в ловушку все озеро и предотвратить побег короля. Так как здесь собралось много мощных тиранов, король будет слишком шокирован и напуган, чтобы бороться, так почему бы ему не думать о победе? Это сокровище подавит его, запирая все озера Тайцин, и король может только мечтать о победе. Почему бы всем просто мгновенно не напасть и не убить короля?» В это время спросил стоящий в стороне ученик долины сердечных цветов. «Убить?» Гуй Мо Цзюи покачал головой. «Этот король в лучшем случае является существом 8-го ранга области ученика духовной души. По правде говоря, кроме тех немногих учеников духовной души, которые могли бы принять меры, остальные люди не могут даже мечтать о том, чтобы даже поцарапать короля. Не смотри и не думай об огромном количестве людей, по правде говоря, лишь горстка людей способна побороться с королем. Даже с сокровищем Дяньхуна, что подавит короля, вы должны быть внимательны в битве с королем. Я считаю, что он не выйдет из этого невредимым. Король настолько силен», — воскликнул ученик. «Ты так думаешь? Если это не так, почему бы монастырь Тайцин, справедливая и почетная секта, не нашла выход и должна была просить помощи у всех влиятельных фигур?» Гуй Мо Цзюи покачал головой и горько улыбнулся. Су Юн молчал. Когда они прибыли на берег озера, все секты находились на позициях и были готовы попрощаться с людьми долины сердечных цветов. Су Юн планировал остаться в хвосте армии на жеребце, но семья Су оборачивалась иногда и смотрела на него глазами, полными уважения. Его сила была великой и глубокой, и он пользовался уважением доктора призрачной руки долины сердечных цветов. Кто бы еще посмел называть такого человека отбросом? Но они обращали внимание на него какое-то время, прежде чем обратили свои взоры в сторону. Потому что на этом мирном озере Тайцин, прямо сейчас стал появляться ряд огромных волн ряби, так, что можно было увидеть грубую и гигантскую рыбу, украшенную золотыми чешуйками, что рвануло из воды в парящую в воздухе погоду. Бом! Сильный взрыв! Глубокая духовная ци рванула во всех направлениях, как молния, и врезалась в пагоду, которая была излучающей золотой ци ловушкой. Ловушку золотой ци встряхнула бешено, в ней начали появляться трещины. Глядя на эти признаки, король собирался вырваться из ловушки. Все, кто был близко к берегу озера, отпрыгнули и отступили назад. Толпа стала хаотичной. Дянь Хун, который стоял, поддерживая пагоду, побледнел. В одной руке он держал руководство. Указывая на пагоду, он использовал глубокую духовную ци его тела и послал ее к пагоде, чтобы стабилизировать ее. Эксперты от горы Главного Солнца и долины Дымового Ветра напали разом, чтобы поддержать Дянь Хуна, в то время как некоторые послали свою глубокую духовную ци, чтобы стабилизировать пагоду и золотую ловушку для подавления короля. «Люди, вы не можете удержать меня здесь, я скоро убью всех вас, а потом, превращу всех вас в мою еду». «Ах-ха-ха!» Король взревел сердито. Рев раздался как гром. Земля слегка задрожала, как будто король использовал мистические методы и разрушал землю. «Демон, ты можешь только мечтать о победе!» Кто-то крикнул. Группа людей начала подлетать к озеру с далекой горы. При ближайшем рассмотрении, эта группа людей оказалась в постельно-синих халатах и в головных уборах даосского храма. Все мужчины и женщины имели таинственную пыль и рисунки на груди, символ тайчи. Они были учениками монастыря Тайцин. Что касается лидера, он выглядел чистым. Его брови были вытянуты линию, кожа была белой, под глазом была родинка. Ему было 25 или 26 лет, и он был нынешним главой монастыря Тайцин Тайшанто, Прим. Тайшан – имя для уважаемых даосов. Когда ученик сжал таинственную пыль вокруг его кулаков, он начал быстро лететь к земле озера. С волной пыли он оттолкнул круг глубокой духовной ци к гигантской золотой ловушке. Вспышка золотого света замерцала рядом с пагодой. Сила возросла, и сила подавления внезапно увеличилась во много раз. Культивирование Тайшанто было второго ранга духовного ученика души. Несмотря на то, что он был не так силен и не смог бы победить короля, сегодня он имел помощь многих. У него не было никакого страха. Присутствие глубокой духовной ци Тайшанто немедленно подавило короля. Дянь Хун и другие вздохнули с облегчением. Очень быстро на озере Тайцин восстановился мир. Король, казалось, нырнул глубоко в озеро и больше не создавал хаоса. Увидев это, все вздохнули с облегчением. Я не ожидал, что этот сопляк на самом деле будет настолько сильным. Восьмого ли ранга духовного ученика души это существо или нет? Есть лишь немногие из нас, кто могут конкурировать с ним. Только сейчас, если бы он ударил по группе людей, я не имею ни малейшего представления о том, сколько жизней было бы потеряно. К счастью, мастер Дянь Хун предвидел это, и уже был готов блокировать озеро Тайцин. Если бы не это, то нам пришлось бы нелегко. Каждый ученик различных сект был занят обсуждением. Не будем терять времени, давайте начнем. Раздался четкий голос, звук которого разнесся в поле. Все поле сразу успокоилось. Только красная полоса света летала в воздухе, можно было увидеть, как она внезапно остановилась выше. Все посмотрели в воздух, там был парень, одетый в дымчато-красный наряд. Этот человек имел сильную и безграничную ци, властное величие, которое потрясло людей. Особенной была и его внешность, одетый в красные доспехи с головы до ног, его волосы были красными, имелись длинные и плетеные бакенбарды, огромные бронзовые глаза и ожесточенное лицо, настоящий мужлан. Кто это? Кто он? Но они увидели, как надзиратель монастыря Тайцин открыл рот. Это седьмой старейшина из секты распространяющегося огня, который имеет высокую базу культивирования. Он на нашей стороне, можно считать, что король уже мертв. Старейшина. Различные секты были поражены. Кто бы мог подумать, что даже старейшина из секты распространяющегося огня будет приглашен. Люди семьи Су расслабились, и Су Гуаньхай открыл рот. Так как старейшина из секты распространяющегося огня здесь, то нам тут нечего ловить. Все, соберемся позже. Никто не должен быть рядом с боем. Просто окажите некоторую помощь, этого будет достаточно. Помните, что самое главное, сохранить свою жизнь, да сэр, прокричали люди семьи Су. Другие секты начали выстраиваться. Хужун, который был выше, смотрел на людей внизу и заорал: «Все культиваторы, друзья, я, Хужун, вытащу короля из воды через некоторое время. Пожалуйста, атакуйте все вместе. Не будет никакой особой стратегии. Я думаю, что с таким количеством людей, нет никакой потребности в ней. Такой маленький малек, как он, не будет жить долго. Теперь все, пожалуйста, приготовьтесь. Хужун скоро отправится вниз. Пожалуйста, начинайте свои методы, старейшина Ху», прокричали люди всех сект. Как они могли не радоваться, раз первым шел кто-то другой? Каждая секта с радостью согласилась. «Хорошо», Хужун кивнул и затаил дыхание. Он посмотрел на гигантское озеро и нырнул вниз. Дянь Хун увидел это издалека и быстро убрал пагоду. Золотая ловушка над озером Тайцин немедленно исчезла. Плоп, бум. Хужун упал в озеро Тайцин, как красный метеор. В доли секунды мирное озеро вдруг превратилось в ревущее море, волны вздымались снова и снова. Каждый достал свое оружие и стал ждать. Глава 113. Битва с королем. Хужун нырнул в озеро, все начали волноваться. Су Юн и другие спустились со своих жеребцов и собрались вокруг Су Гуаньхая. Пары глаз уставились на озеро. Су Юн вынул свой меч тысячи глубин. Его взгляд остановился на озере ненадолго. Его глаза время от времени обращались к месту, где он вчера спрятал шары. Рядом с тем местом стояли люди из горы главного солнца. Хуа-хуа-хуа-хуа-хуа. Луч разноцветного света вырвался из озера. Каждый эксперт от каждой секты активировал свои мистические методы. Некоторые из них были методами, которые могли временно увеличить их культивирование. Семья Су дала капитану несколько предметов, которые могли бы временно увеличить его культивирование, скорость и силу. Так как Су Хуан Мин умер по пути, семья Су могла только следовать тому, что делали другие. Каждая из сект была готова. И в этот момент волны на озере стали ожесточеннее и сильнее. Все дышали с тревогой. Вдруг, хуэла, воды озера приоткрылись, и гигантский карп выскочил из воды, падая на берег в стороне. Бом! Все поле встряхнуло три раза, пыль и камни поднялись в воздух. Ученики оглянулись, один за другим, все они отступили. Все увидели карпа, покрытого золотыми чешуйками. Эта рыба была длиной в 100 метров, его голова была огромная и пара его глаз была похожа на два громадных кармана, темные и глубокие, страшные, как ад. Его тело было окружено ореолом тусклого золотого света, как будто это была броня, что защищала его тело. Под его телом вдруг появился огромный белый массив. Рыба перевернулась, не боясь причинить себе вред, и использовала всю свою энергию, чтобы покинуть массив. Король небесной чешуи, кто-то крикнул. Ах, этот король только так себе. Хужун вылетел и рассмеялся холодно. Все вдохнули холодного воздуха. Это Хужун на самом деле выбросил короля из воды на берег. Вы люди, которые не испытали смерти, вы смеете прийти на мою территорию и открыто провоцировать меня. Смотрите, как я разорву каждого из вас. Зубы короля были полностью покрыты сталью, он открыл свой большой рот, выпуская громовой звук. После этого его тело начинало извиваться, он начал двигаться влево и вправо, открывая свой рот. Появились ноги и руки, и он вдруг поставил свои руки на пол, все тело его поднялось вверх, вся рыба буквально встала на ноги. А культиваторы, которые только что вошел в область промежуточного духовного ученика, никогда не видели такого дьявольского монстра раньше. Их лица побледнели, они отступили в панике. Только продвинутые духовные ученики были спокойными, готовыми к бою. Что насчет семьи Су? Такого рода клан, который уступал в силе и имел более слабых культиваторов, и увидев это существо, где бы они нашли мужество приветствовать врага? «Отступаем!» – закричал Су Гуаньхай. Ученики семьи Су поспешно отступили назад. Они остановились только тогда, когда они отошли от короля на 500 метров. Несколько других мелких кланов, увидев действия Су Гуаньхая, также отступили назад, так как они боялись быть затронутыми ци атаками со стороны мощных культиваторов, в результате чего они отдали бы свои жизни даром. «Разорвешь нас на части? Кек, сегодня я приготовлю из тебя блюдо к вину!» Хужун крикнул и сразу же бросился вперед. Мастер монастыря Тайцин рядом с ним был достаточно сильным и подошел, чтобы поддержать. Когда мастер протянул ему руку помощи, все остальные также напали с одной целью – убить. Секта распространяющегося огня, гора главного солнца, три предмета божественного дворца, долина сердечных цветов, Почти все эксперты из крупных сект помогали и были вовлечены в эту борьбу. Сцена была хаотичной, так как были активированы всевозможные мистические техники. Глубокая духовная ци в воздухе была сложной и беспорядочной мешаниной, превращаясь в одно целое. Король непрерывно активировал мистические методы, но куда бы он ни ударил, кто-то обязательно блокировал бы его. Настолько мощная ци людей, смешанная с ци короля, образовала огромный шар ци. Такие люди, как мы, со слабыми возможностями не смогут приблизиться к нему. Су Кан разумно отступил назад и посмотрел на волнующую сцену, и произнес это, широко распахнув глаза: «Нам не нужно впутываться в это, мы можем только ждать. Когда король умрет, все рванем вперед с оружием к его телу. Таким образом, семья Су выйдет победителем». В этот момент Су Юйкун заорал: «Культивирование короля очень высоко. Каждая чешуя на его теле имеет невероятную ценность. Если вы сможете получить одну или две, вы извлечете из них пользу». Да, предметы этого демона области духовного ученика души считаются редкими предметами аукционов. Если вы используете их для обмена на лекарства и сокровища, вы, вероятно, сможете обменять их на довольно многое. Глаза учеников семьи Су загорелись, их жадность росла. Су Гуаньхай услышал об этом и покачал головой: «Вы, на арене уже есть много экспертов, и есть только один король, так как когда мы сможем получить хоть что-то с его тела, нам нужно только облегчить этот бой, а затем вернуться благополучно к семье Су. Не будьте жадными, или иначе мы в конечном итоге вступим в конфликт с другими сектами. В конце концов, мы будем проигравшими». Слова Су Гуаньхая были честными и логичным. Единственный эксперт из группы семьи Су, Су Хуан Мин, был мертв. Группа уже прошла через опыт сражения с нефритовыми волками. Их сила ослабла. На арене боя, по крайней мере, 80% экспертов были сильнее, чем семья Су. Когда придет время потрошить тело короля, не обойтись без ссадин, но как только возникнет конфликт, семья Су никогда не сможет оказаться в более выгодном положении. Хотя он был честен, когда говорил, ученики внутренней секты были недовольны. Су Юйкун нахмурился и сказал: «Капитан Гуаньхай, ваши возможности не так уж плохи. Почему вы так трусливы? Вы хотите, чтобы мы стояли в стороне и не помогли, или вы хотите, чтобы это путешествие для нас оказалось бесплодным? Если это так, то я против этого». «Да, капитан Гуаньхай, мы просто маленькие фигурки, но мы не хотим оставаться такими до конца нашей жизни. Если мы используем эту возможность, мы получим некоторые преимущества. Их можно обменять на некоторых сокровища и духовные монеты, наше культивирование может воспарить до больших высот», — сказал ученик внешней секты. «Правильно». Су Кан не удержался и кивнул в знак согласия. «Есть много успешных деятелей, которые держат в руках абсолютную власть. Это потому, что они упорно трудились, а потому, что у них было много шансов, которых у нас не было. Теперь у нас есть шанс, почему бы нам не использовать его в полной мере, или мы должны и дальше прозябать? Подумайте о сокровищах и лекарственных гранулах. Мы могли бы сделать шаг». Представители семьи Су кричали в унисон. Внешняя секта с нетерпением ожидала момента обмена объектов, полученных от короля, на огромное число духовных монет, чтобы купить хорошие лекарства и сокровища, чтобы увеличить свою мощь и войти во внутреннюю секту. В то время как люди внутренней секты надеялись использовать объекты короля, чтобы представить их патриарху, чтобы иметь право войти во фракцию патриарха, Су Гуаньхай слушал и думал в течение долгого времени, прежде чем слегка вздохнул. «Раз так, то я умолкаю, это ваше дело. Эй, капитан Гуаньхай, погодите с принятием решения. Вы бы лучше дали нам защиту, награбленное будет разделено с вами». Су Юйкун засмеялся, после того, что он взял свое оружие и направился к королю. Увидев это, остальные участники быстро последовали за Су Юйкунем, лишь немногие ученики остались с Су Гуаньхаем. Семья Су разделилась, но Су Юн сделал вид, что не слышит, так как все его внимание было сосредоточено на короле. Сила короля была могучей и тиранической. Каждый из его удар мог разрушить землю и перевернуть небеса. Все озеро Тайцин подчинялось его магии, пока она сеяла хаос, безумно носясь вокруг. Но каждая сильная фигура из различных сект и кланов окружала его и атаковала, фактически забивая короля до смерти. Существо восьмого ранга духовного ученика души, запрещая ему нанести ответный удар. Какая подлость! Король был ранен от нескольких ударов, его чешуя была раздроблена, и эта кожа была изуродована. Так как ситуация выглядела не очень хорошо, он помахал своим огромным каменным молотом, заставляя окружающих людей отступить, вернул свое тело и бросился к озеру Тайцин. Почти получилось. Увидев это, Суюн, который был далеко, с остановившимся сердцем достал меч тысячи глубин и побежал. Суюн, ты тоже решил присоединиться к ним? Спросил Сугуаньхай. Суюн пробормотал что-то, но Сугуаньхай не смог понять, что он сказал, а взгляд Суюна был устремлен прямо на короля. Этот взгляд, Сугуаньхай был удивлен скрыто. Хочешь сбежать? Хужун понял план короля, и вдруг обернулся, его фигура рванула вперед, оставляя остаточное изображение позади. Он выпустил непостижимое давление, которое нельзя было даже оценить, неожиданно заставляя огромную фигуру короля внезапно отстраниться. Бум! Король был застигнут врасплох, и тут же оказался на земле из-за огромного давления ци. Это желудок рассекли, его слабость была раскрыта. Хороший шанс, все радовались и громко кричали. Свист, свист, свист, свист. Бесчисленные тираны, которые ждали со всех сторон, внезапно приняли решение вместе, ударив по королю. Каждый из них использовал свои методы для убийства. Что? Сердце Суюна, который направлялся к королю, вздрогнуло. Неожиданно стало ясно, король не успел войти в воду и, может быть, он должен был быть убитым ими на берегу. Если это случилось так, то, дело в воде, все было бесполезно. Разум Суюна похолодел, если все случится так, его усилия пропадут впустую. Ни в коем случае, я должен придумать что-то еще. Ах, внезапно раздался очень сердитый рев. Вдруг вода из озера Тайцин взлетела в воздух сама по себе и озеро опустело, на дне оставалось большое количество рыбы и креветок, в то время как вся вода озера текла и танцевала, как если бы она была живой, превращаясь в нечто вроде длинного водяного дракона, и как только он трансформировался полностью, он полетел прямо к королю. Свист! Водяной дракон прилетел на тело короля, и тут же рассеялся, становясь наводняющим потоком, заливая все вокруг. Бульканье, бульканье, бульканье, бульканье. В одно мгновение все тираны кланов потерпели сокрушительное поражение, они были застигнуты врасплох. Многие бросились к озеру, и сцена была хаотичной. Она была наполнена пронзительными криками, гневными криками и хриплыми голосами. Суюн заметил это, и его сердце было потрясено. Он не мог волноваться о волне, которая идет прямо на него, его взгляд упирался прямо в дно озера. Он видел, как камень, что он бросил вчера, спокойно лежал среди грязи на дне моря. Он должен был раскрыть что-то. «Спешите, бегите!» Лицо Сугуаньхая было белым, он повернул шею и закричал. Семья Су отступила поспешно. Суюн выдохнул и вскочил на большой камень и прыгнул в воздух, а затем двинулся по направлению к озеру. «Куда ты, Суюн?» – закричал Сугуаньхай. «Капитан, вода не сможет затопить это место, я буду скрываться там и ждать шанса, чтобы убить короля». Суюн прыгнул на камни, которые еще не были охвачены водами озера, и выкрикнул. Очень быстро, вода озера была смыта. Большая часть воды слилась обратно в озеро, но сектанты вокруг были также смыты в шоке и беспорядке. Тем не менее, король использовал поток воды озера и вернулся обратно глубоко в озеро, скрылся и не выходил. Хужун и другие, увидев это, прокляли короля за столь хитрый и коварный. «Подождите, пока я снова вытащу короля!» Хужун крикнул и снова направился в озеро Тайцин. Четверо других из его секты, которые были сильными духовными учениками души, ждали в воздухе рядом с монастырем Тайцин. Хужун вошел в озеро, и вскоре появилась рябь, и огромные волны начали реветь. Именно в этот момент огромное количество крови начало фонтанировать из озера. Когда люди увидели это, их лица ужасно исказились. Это хитрый и коварный король имеет много грязных трюков. Он на грани потери рассудка, я боюсь, что он может использовать все виды методов. Мы не должны больше ждать. Все, давайте спускаться под воду и измельчим же этого демона. Что скажете? Крикнул Тайшан То из монастыря Тайцин. Хорошо. Остальные кивнули головой и прыгнули в озеро. Шлеп-шлеп-шлеп. Были непрерывно слышны звуки. Как Суюн, который стоял на берегу, смел колебаться. Он тоже поспешно прыгнул в озеро. После того, как он оказался в озере, он увидел, как сильный эксперт, Хужун, уже протягивал обе руки к королю. Казалось, что королю пришел конец. Сердце Суюна дрожало. Он крепко держал в свой меч тысячи глубин и украдкой подплыл к камню, который упал на дно озера. Глава 114. Рыба в бурных водах. Ах, презренные люди. «Почему вы пытаетесь убить меня? Зачем?» Король испустил болезненный крик, ударяя хвостом в сторону Хужуна. Но в следующее мгновение, еще один человек, который был рядом, атаковал. Удар. Огромное тело короля свирепо врезалось в грязь, в результате чего огромное ее количество поднялось в воду. «Рыбный король, ты причинил столько зла и страданий людям, ты убил столько невинных граждан, и ты все еще осмеливаешься спрашивать, почему мы здесь, чтобы убить тебя?» — крикнул Тайшан. «Можешь нападать только с подчиненными, только с помощью других. В этих условиях ты можешь быть настолько яростным. Раньше я бы тебя убил, как свинью, как пса, которым ты и являешься!» — король сердито крикнул. Его слова были полные обиды. «Вы, люди, убили многих из моей семьи, так что рыбы уничтожают вас, но все же вы, ребята, вы хотите убить нас за это? Хватит нести чушь!» Тайшан то взмахнул мечом, в результате чего взлетела пыль, наполняясь убийственным намерением. «Демоны просто должны умереть, должны умереть, должны умереть. Прекрасно, тогда давай посмотрим, кто первым умрет!» Король пришел в ярость. Стремительно рванул он вперед к нескольким сильным лицам. «Не заботясь о себе», видя эту манеру нападения, становилось очевидно, что он хотел погибнуть вместе с этими культиваторами. Увидев это, Су Юн сразу же бросился к камню, что он подготовил накануне вечером. Он подошел к камню, сдерживая его ци. Глаза его спокойно смотрели на битву, происходящую в воде. Бум, бум, бум, бум. В это время, еще больше учеников из разных сект прыгнуло в воду. Они не участвовали в бою, а просто прятались по сторонам, ожидая, пока более сильные люди устранят короля. Они ждали момента рвануть к добыче и украсть все, что плохо лежит. Су Юн не отводил взгляд. Тревожным было то, что он не мог моргать под водой. Но, увидев, что они не были близки к сильным мира сего, они начали координировать и формировать команды, чтобы работать вместе, образуя безупречные команды. Вступая на демонический Дао, он видел бесчисленное множество сильных культиваторов, что были убиты. Даже с их базой культивирования на очень высоком и сильном уровне, их убийцы, как правило, были кем-то из их собственной секты, желая соответствовать и сформировать команду с ним, и часто держа свои мистические методы скрытыми, чтобы не позволить тем, кто слабее, учиться и получить что-нибудь легко. Вдруг Су Юн широко открыл глаза. Тайшан то получил удар от короля, казалось бы, он был ему неровней. Он принял удар и влетел в ил, сплевывая кровь без конца. Видя это, король немедленно использовал свою мощную мистическую технику, активируя всю воду в озере так, чтобы она стала острыми клинками, казалось бы, живыми, что разрезали бы Тайшан то на куски. Видя, что король был слишком поглощен Тайшан то, Хужун ждал остальных и решил использовать шанс, немедленно бросаясь вперед, тайно используя его накопленную убийственную технику, направленную на короля, и обрушивая удар. Время пришло. Зрачки Су Юна расширились. Его сердце сжалось до максимума. Он держал меч тысячи глубин, направленный на камень перед ним, и свирепо ударил его. БЗЗЗ. Меч тысячи глубин быстро завибрировал. Чистая божественная духовная ци рассекла воду, образуя вакуум. Кончик меча нанес удар, в результате чего камень распался, и два тайных демонических элемента, прикрытые руководством искусства безграничного меча, что были моментально обнажены. Камень, который был подавлен духовной ци, содержал горящую дьявольскую кровь, и когда камень был разрушен, кровь сразу же начала капать. Су Юн не осмеливался колебаться, он использовал руководство искусства безграничного меча в качестве защитного барьера, чтобы покрыть все свое тело. Пучи. Бесчисленная, неистощимая разрушительная ци вырвалась из мистической техники и окутала короля. Взрывоопасность ци была удивительна и даже вызывала скручивание и разложение меридиан, когда духовная сущность короля была полностью закрыта, превращаясь в пыль. Меридианы были рассеяны, ядро ци измельчилось, воцарилась тишина. «Мерзкие люди!» — король слабо крикнул, открыв рот. Страх поселился в его глазах, и все тело застыло. Через мгновение чешуя начала падать, медленно падать, как листья падают с деревьев на землю. Так умер культиватор восьмого ранга духовной души. В этот момент все культиваторы из различных сект и кланов, чьи грудные клетки вздымались вверх и вниз, все быстрее и быстрее, застыли с покрасневшими глазами. Труп монстра восьмого ранга этапа духовной души. Его кровь можно использоваться для создания массивов, сердце можно было использовать для создания таблеток, кости использовать для создания оружия, чешую, для изготовления одежды, это была практически гора скрытых сокровищ. Свист. И, наконец, кто-то пришел в себя после смерти короля, выпустил все свои силы и бросился вперед. Когда кто-то брал на себя инициативу, кто хотел бы оставаться позади? Свист. Еще один человек бросился вперед. Свист. Третий человек. Свист, свист, свист. 4, 5, 6, 7, 8. Все со всех сторон все яростно бросились к королю. Некоторые пошли, чтобы поднять чешую, разбросанную на дне озера, в то время как другие использовали свои ножи и мечи, прикладываясь к коже короля. Король имеет не низкий уровень культивирования. Все приняли участие, я выберу то, что мне нужно, и все, что останется, может быть передано молодому поколению. Воскликнул эксперт, одетый в пурпурную мантию, увидев учеников из всех сект, что рванулись к добыче. Все кивнули. «Я хочу сердце», — сказал Хужун. «Эта рыба принадлежит мне», — сказал человек в пурпурном. «Спасибо всем, на сей раз вы избавили мою секту от больших неприятностей. Следовательно, я не стану забирать все». Глава монастыря Тайцин вложил кулак в ладонь и сказал. Остальные кивнули, не будучи вежливыми, и стали поднимать все, что попадалось. Именно в этот момент последний человек посмотрел на два больших черных и глубоких глаза рыбы. «Эта пара рыбьих глаз не так уж плоха, почему бы мне не забрать это?» «Все выбрали, хорошо, тогда я использую технику и передам каждому ваш объект», сказал всемогущий человек в пурпурной одежде и слегка закрыл глаза, чтобы начать технику. Взрыв. В доли секунды сзади раздался свирепый взрыв. Затем демоническая ци, густая и черная, разлилась повсюду. Мрачная и злобная демоническая ци была как очень холодный воздух, что заморозил воды озера. Когда все они унюхали эту фонтанирующую демоническую ци, их выражения изменились. Демон. Это демоническая ци. Здесь культиватор демонической ци. Осторожно. Здесь культиватор демонической ци. Раздавались тревожные крики. Что-что? Демоническая. Ученики были ошеломлены, и хаос разразился среди толпы. Несколько экспертов обернулись и посмотрели на черный туман, только чтобы почувствовать, что фонтанирующая демоническая ци была плотной. Один фонтан за другим, демоническая сила, казалось, как рябь, распространяется кругами по всем направлениям. Как же демоническая ци так внезапно появилась? Или демонический культиватор положил глаз на тело короля? Спросил Тай Шанто. Кто этот тщедушный из демонического дао? Если у тебя есть мужество, выйди прямо сейчас. Хужун сорвался. Он не волновался о том, где был демонический культиватор. Он сразу же активировал свою глубокую духовную ци и закричал в воде. Но никто не ответил. Хужун был недоволен. Некоторые посмотрели друг на друга и кивнули вместе, смотря на рассеивающийся туман. Затем они бросились к нему. Бум, бум, бум. Именно в этот момент серия взрывов произошла на берегу. Затем большое количество тумана возникло рядом. Черное облако плавало над озером Тайцин, охватывая его целиком. Без света под поверхностью озера было темным темно. Нельзя было даже увидеть пальцев вытянутой руки. Кроме того, резкое появление демонического ци заставило нескольких учеников выйти из воды в страхе. Хужун, Тай Шанто и другие эксперты не колебались. Они объединили свои силы и бросились к тому месту, откуда была освобождена демоническая ци. Все сдерживали действие демонической ци и, присмотревшись, увидели, что там никого не было, кроме двух частей месива из сажи, смешанных вместе, как будто это была серная кислота, которая начала разлагаться. И когда она разложилась, она выпустила огромное количество демонической ци. Два предмета содержали демонические силы, и когда они вступили друг с другом в реакцию, была выпущена демоническая ци, как поток воды. Это череп девятого злобного зубастого зверя и сердце дьявольской обезьяны. Тай Шанто крикнул. Все было хорошо, почему они вдруг появились? Спросили эксперты в замешательстве. Был ли этот элемент тем, что привлек к себе всеобщее внимание? Но зачем он здесь появится? Внезапно всемогущий человек в пурпурном изменился в лице и крикнул. Дело плохо. Мы попали в их ловушку. Ловушку? Хужун еще не отреагировал, как всесильный человек в пурпурном уже бросился к трупу короля. Его скорость была быстрой, и в мгновение ока несколько потерянных и испуганных учеников с горы главного солнца бросились в сторону короля. Человек в пурпурной одежде помахал и активировал холодную водную духовную ци, чтобы очистить черную демоническую ци в воде. Когда демоническая ци рассеялась и засияло солнце, На дне озера восстановилось освещение. Все увидели, что у рыбы не было глаз. Все были в шоке, потому что труп короля уже был искромсан. Рыбьи глаза, рыбьи усы и сердце – три наиболее важные части рыбы уже были вырезаны кем-то. Если бы они хотели деталь рыбы, ученики секты должны были знать наиболее важные части и наиболее мощные части короля. Они даже не смели желать заполучить их. Если бы они могли получить глоток супа, это считалось бы хорошим результатом. Но никто и никогда не думал, что некоторые из них не просто поели бы супа, но даже украли бы мясо. Кто может иметь такую наглость? Кто это? Всемогущий человек в пурпурных одеждах взревел. Его голос резонировал по максимуму и почти нокаутировал всех учеников вокруг него до бессознательного состояния. Хужун подбежал и водрузил труп короля на свои плечи и бросился к поверхности воды. Поднявшись, он бросил тело короля на землю. Затем Хужун начал кричать: «Ни одна секта, или семья, или эксперт не покинет это место. Все собирайтесь на берегу. Кто-то среди нас украл глаза и сердце короля. Нам просто нужно сделать тщательную проверку, и мы сможем узнать, кто этот хитрый человек». С этими словами всемогущий человек в пурпурной одежде сразу согласился. «Хорошо, все вы, к берегу. Начнем расследование. Король был убит благодаря усилиям каждого. Мы не можем допустить, чтобы кто-нибудь присвоил рыбу, по все были отвлечены, и забрал с трудом заработанные плоды наших усилий». Услышав речи такой мощной фигуры, никто не посмел восстать. После обсуждения со своей семьей, все они направились к берегу и там собрались. На берегу все просушили свою одежду с помощью глубокой духовной ци, а затем они собрались вокруг трупа короля. Все плотно сгрудились, у короля еще было что забрать. Чем ближе они стояли, тем выше были их шансы на получение желанных предметов. Су семья уже давно разошлась, только Су Гуаньхай стоял позади, другие секты плотно стояли впереди. Несколько экспертов собрались вокруг трупа короля. Все они были сердиты, это дело всех сводило с ума. Они долго готовились передать тело короля молодому поколению, но все же они хотели большего. Найти этого человека. Я хочу забрать его жизнь. Даже его секта не сможет защитить его. Взревел всемогущий человек в пурпурном. С этими словами он вынул чистый белый бумажный веер из своего накопительного кольца высокого уровня и бросил его в воздух. Хитрый, тщедушный человек раскромсал тело короля и украл его сердце. Поэтому рука человека будет окрашена глубокой духовной ци короля. Этот нефритового цвета бумажный веер может проанализировать характер глубокой духовной ци на всех. Сегодня, позволь сказать мне, кто имел такую наглость, чтобы похитить мои вещи? После этих слов чистый веер повернулся и открылся сам по себе, и чистый дождь световой ауры вылился из него, освещая каждого отдельного человека. Увидев это, Су Юн, который стоял позади, побелел. Он некоторое время колебался, и вдруг вынул руководство искусства безграничного меча, а затем засунул внутрь сердце короля и свою руку. «Негодяй, ты запихал сюда мозг демона и сердце, а затем глаза дьявола и сердце, еще и свои руки. С меня довольно, с меня хватит». Старейшина меча был очень зол и ревел в его голове. «Старший, удержите их некоторое время. Кто позволит руководству искусства безграничного меча скрывать ци?» тихо сказал Су Юн. «В следующий раз я запихну вам несколько благоухающих юбок прекрасных дам, чтобы компенсировать. Катись». Глава 115. Принц Суфу. Луч света засиял, как постепенно восходящее солнце, что осветило всех присутствующих. Многие из сект были недовольны тем, как эксперт в пурпурном и Хужун все организовали, но они были только учениками внешних или внутренних сект своих кланов и сект. Их позиция была невысока, так как бы они осмелились спорить, особенно Хужун. Он был старшим из секты распространяющегося огня, он был известным человеком, и все секты и кланы не стали бы связываться с ним из-за нескольких учеников внешней или внутренней секты, так как Хужун был буквально представителем секты распространяющегося огня. У обиженных людей не было выбора, кроме как терпеть молча. Все присутствующие были умными людьми, так или иначе, расследование не приведет их к проигрышу, только к потере их лица. Нефритовый веер выпустил ауру яркого света, которая поглотила всех. Все они были освещены. Су Юн смотрел на свет, который шел к нему, выражение его было несколько торжественным. «Мальчик, проблем не должно быть, не так ли?» – раздался голос старейшины меча из руководства искусства безграничного меча. Руководство искусства безграничного меча в состоянии скрыть ци небесного кристалла, как оно может не скрыть ци короля? Суюн нахмурился. А небесный кристалл пополнится. Если меня поймают, мне нечего бояться. В лучшем случае, я буду использовать небесный кристалл, чтобы бороться. Если я не смогу бороться, разве я не смогу убежать? Все так, но если все так закончится, ты не сможешь остаться в семье Су, и твой план может оборваться на полпути. Да, Хаэм. Суюн кивнул головой. Так что, без крайней необходимости, я не хочу использовать небесный кристалл, и существует более важное место, где я буду использовать его. В это время, если я смогу скрыться, то я просто скроюсь. Крэш. В разгар их беседы, свет засиял, и обволок все тело Суюна. Джу-джу-джу-джу-джу-джу-джу. За это время, внезапно начал звучать ряд странных, быстро повторяющихся звуков. Все посмотрели в сторону семьи Су. Глаза Суюн были широко открыты, как это возможно. Руководство искусства безграничного меча было не в силах скрыть Ци, но, пока он думал, что его разоблачили, он увидел, что все смотрят не на него. Вместо этого они смотрели на Суюйкуна, который был рядом с ним. Суюн был в шоке, он повернулся, чтобы посмотреть. Суюйкун стоял в полном оцепенении. Кровь отхлынула от его лица, его губы дрожали, его зрачки сжались, когда он смотрел на всех в оцепенении. Эксперт в пурпурном увидел это и полетел прямо к нему. «Нефритовый веер что-то нашел, должно быть, этот человек украл мои вещи», — заорал эксперт в пурпурном. По взмаху руки нефритовый веер поплыл между людьми семьи Су. Он образовал круглую белоснежную ци-ловушку с семьей Су внутри. Семья Су мгновенно запаниковала. «Встань на колени немедленно и сдай части короля, или иначе, я не отпущу тебя». Голос эксперта в пурпурном был всепоглощающим ревом. Хлоп. Суюйкун встал на колени и сказал высоким, дрожащим голосом. «Сэр, я не брал никаких частей короля, я ничего не брал. Все зашло так далеко, и ты все еще осмеливаешься оправдываться? Если это не ты украл части короля, то почему твои руки окрашены глубокой духовной ци короля?» Суюйкун был поражен. Он посмотрел на свои руки в изумлении, чтобы увидеть, что они окутаны слоем ци. Нефритовый веер быстро рассек воздух и разлетелся по частям во все стороны. «Это, что ты хочешь сказать?» — холодно сказал эксперт в пурпурном. Народ семьи Су был ошеломлен. Никто не ожидал, что Суюйкун будет настолько смелым, чтобы украсть вещи, которые хотел получить эксперт. Суюн был в шоке, даже он не знал, когда Суюйкун запятнал свои руки в глубокой духовной ци короля. «Я не могу поверить в это, люди семьи Су настолько дерзкие. Они даже осмелились пожелать вещи, которые хотели эксперты. Ах, семья Су, уверен, там все такие. Если бы не эксперты, разве этот король был бы убит? Они определенно не знают своего места». Все секты начали насмехаться над семьей Су и смотрели на них с отвращением на лицах. В конце концов, они воспользовались хаотической ситуацией для их собственной личной выгоды и украли предметы эксперта. Если эта новость распространится, репутация семьи Су будет запятнана. «Нет, я действительно не брал. Я действительно не брал. Я могу поклясться», — Суюйкун крикнул поспешно. Но это было бесполезно. Эксперт в пурпурном подошел и ударил его. Суюйкуна вырвало свежей кровью. Его тело тряслось. Никто не мог ему помочь. «Я спрошу тебя снова, ты отдашь части тела короля?» — холодно спросил эксперт. «Я действительно не брал», — прокричал Суюйкун слабо. «Это только когда я увидел, что тело короля было распотрошено. Я подумал о получении его внутренних органов. Вы, должно быть, правы. Я случайно испачкал руки в его глубокой духовной ци, что и привело к такому недоразумению. Я действительно не брал. Как ты смеешь утверждать это? Я убью тебя прямо сейчас». Эксперт в пурпурном был возбужден. Он замахнулся прямо в голову. В этом ударе его нога могла раскроить череп Суюйкуна. «Стоп!» В этот момент раздались два голоса. Один из них принадлежал Гуймо Цзюе, мастеру из долины сердечных цветов, а с другой стороны говорил Су Гуаньхай из семьи Су. Двое вышли вперед и попытались убедить эксперта в пурпурном. «Сэр, этот вопрос требует дальнейшего изучения. Вы не можете просто решить, кто является виновником по следам ци», — заявил Су Гуаньхай. «Сэр, это просто мертвечина. Зачем мучить других людей за кусок мертвечины? Пожалуйста, будьте милостивы, сэр, и отпустите этого человека», — сказал Гуймо Цзюе. «Ни за что». Не дожидаясь ответа эксперта в пурпурном, сзади простонал Хужун. «Ты просто крошечный промежуточный духовный ученик, и ты смеешь восстать против меня. Если я сегодня пущу это дело на самотек, тогда как я вернусь на небесный военный континент, верно, этот человек должен сдать части тела, или же, вы люди семьи Су можете забыть о возвращении домой, проревели другие эксперты, каждый кричал в гневе, народ семьи Тесу осунулся, как если бы их сердца были придавлены несколькими горами и задыхались. Они были на грани срыва, это было сильное давление на слабых. Су Гуаньхай нахмурил брови и повернулся к эксперту в пурпурном, Хужуну и другим. Он не паниковал, а вложил кулак в ладони без подобострастия и высокомерия сказал: «Сэр, ситуация очень неожиданная, никто не ожидал, что все так обернется. Кроме того, ученики были ближе к трупу короля, они неизбежно окрасились его ци. Вы не можете судить, основываясь на этом. Если это так, то вы позвольте ему передать части тела. Если он сможет сделать это, я не убью его», — холодно сказал эксперт в пурпурном. Он больше хотел бы получить гордость и преимущество, чем жизнь Су Юйкуна. Су Гуаньхай слегка повернулся и посмотрел на Су Юйкуна. Су Юйкун горько сказал: «Я действительно не брал. Вы, люди семьи Су, меня совсем не уважаете». Мастер в пурпурном был взбешен. Он замахнулся в сторону Су Юйкуна ладонью. Было очевидно, этот удар должен был убить его. «Нет, сэр». Су Гуаньхай бросился защищать его. Но разве мастер в пурпурном намеревался щадить кого-то? Его намерение убить было очевидно, и он не колебался, и он не сдерживал себя. Народ семьи Су смотрел широко открытыми глазами, их сердца еле выдерживали напряжение. Это был вопрос жизни и смерти. «Стоп!» – раздался громкий голос. Желтый луч света пролетел мимо и покрыл ладони эксперта в пурпурном. Взрыв. Столкновение. Яростная и безжалостная глубокая духовная ци пронеслась мимо, заставляя людей вокруг сделать несколько шагов назад. «Кто это?» Эксперт в пурпурном застыл. Видя, что его ладонь была остановлена, он закричал. Освещенный желтым человек сделал около 10 шагов вперед. Это был еще один член семьи Су. Этот человек носил золотую с нефритами корону, с двумя длинными кисточками и одежды желтого цвета. Он выглядел чистым, и лицо его было слегка бледным. Он был не очень высоким, но он был соразмерным и одет со вкусом. Примечательной была его талия, там висели два длинных меча. На жетоне было вырезано очень большое слово «Су». Все секты были в шоке. Чтобы быть в состоянии защититься от удара эксперта в пурпурном и выстоять, сила этого человека была не так уж и плоха. Он должен был быть, по крайней мере, пятого ранга этапа области духовной души. Принц Фусу. В тот момент, несколько учеников внутренней секты, которые ранее были ошеломлены, вдруг вернулись к реальности и повеселели. «Принц Фусу, это принц Фусу, боже, он на самом деле пришел, теперь есть помощь, это здорово». Семья Су повеселела и явно была переполнена эмоциями. 10 телохранителей из семьи Су верхом на духовных жеребцах виднелись вдали. Они собрались позади семьи Су, но они не спешивались. Вместо этого, они уставились на экспертов в пурпурном и других экспертов. Эксперт в пурпурном стал еще более сердитым. Он смотрел на прибывающих людей и крикнул: «Кто вы? Как вы смеете меня останавливать? Разве вам жить надоело?» Молодой мастер в желтом жестко улыбнулся. «Сэр Цзисюй, не сердитесь. Ваша долина дымового ветра и Су семья довольно близки. Конечно, не нужно обострять наши отношения ради трупа зверя ученика духовной души и нескольких предметов, не так ли? Тогда, вы хотите сказать, чтобы я отказался от всех притязаний?» Сэр Цзисюй холодно спросил. «Конечно, нет». Молодой мастер в желтом, который был также известен как принц Фусу, удерживал улыбку на лице и повернулся, чтобы посмотреть на Су Юйкуна, который до сих пор стоял на коленях на земле, и сказал: «Как насчет этого? Позвольте мне уладить это. Что скажете? Я дам вам удовлетворительный отчет». «О!» Сэр Цзисюй посмотрел на Хужуна и другие, чтобы увидеть, что все кивали и соглашались. «Если это так, я хотел бы посмотреть, как вы будете разбираться с этим». «Хорошо». Принц Фусу показал свою обычную, уродливую, жесткую улыбку и направился в сторону Су Юйкуна. «Принц, молодой мастер, я не брал эти вещи. Я просто хотел взять вещи в желудке рыбы. Остальное, я действительно не трогал ничего». Су Юйкун заикался, крича Фусу, как если бы он увидел кого-то, кто может спасти его жизнь. «Таким образом, если я позволю тебе вернуть эти вещи, то ты не сможете это сделать?» — принц Фусу спросил тихим голосом. Он склонился лицом к лицу Су Юйкуна, лаская его, как если бы он был заботливой матерью. Су Юйкун был в шоке, его глаза наполнились слезами, и его голос дрожал. «Я не брал. Как я могу отдать их? Вы не можете ждать, что они появятся из ниоткуда. Я понимаю. Принц Фусу кивнул и отпустил руки, похлопал по плечам и обернулся. Сэр Цзи Сюй нахмурился. Увидеть принца Фусу, что смотрит на него и продолжал улыбаться, было невыносимо. Вдруг, Цан, вокруг принца Фусу оказалось два меча, как желтые угри, они плавно развернулись. Мечи были покрыты толстым слоем духовной ци быстрого ветра, и они яростно направились в сторону головы Су Юйкуна. Плоп, голова Су Юйкуна упала на землю, его свежая кровь и соки мозга залили всю землю, и он скончался на месте. Все были ошеломлены, воцарилась мертвая тишина. Принц Фусу обернулся спокойно, поднял два меча, окрашенные свежей кровью, и поместил их в его руках в горизонтальном положении. Затем он подошел к сэру Цзи Сюю. Его шаги были медленными, но мощными. Он был спокоен, но больше не улыбался. Не было никакой спешки. Он встал перед сэром Цзи Сюем и тихо сказал: «Семья Су не может вернуть предметы. Грех, который семья Су несет, буду нести я, Фусу. Если сэр Цзи Сюй все еще хочет исследовать этот вопрос, то, пожалуйста, используйте этот меч, чтобы обезглавить меня». С этими словами, два меча пронзили землю, тело мечей задрожало. Глава 116. Жена. Принц Фусу был вторым сыном патриарха семьи Су. По слухам, принц Фусу был выдающимся талантом. Когда ему было всего 8 лет, он уже вошел на первый ранг области среднего, промежуточного, духовного ученика. Можно даже сказать, что весь южный регион был поражен этим фактом. Таким образом, семья Су возлагала на него большие надежды. Все сокровища и материалы были отданы ему, чтобы облегчить его культивирование. Таким образом, уровень его культивирования увеличивался с каждым днем. В 20 лет он почувствовал, что методы культивации семьи Су были непригодны для него, и он уехал, чтобы найти более подходящее руководство. 5 лет спустя, он достиг первого ранга этапа продвинутого духовного ученика и вернулся к семье Су. Всего лишь 5 лет напряженной работы, и он отправился из области среднего, промежуточного, духовного ученика к этапу продвинутого духовного ученика.